Ясса продержал меня в ванне довольно долго, растер и уложил в постель. Я выпил капель данных и был огорчен, что первый день моей жизни в общине закончился для меня довольно печально.